Собирая коллекцию принцесс, глава 1. Возле потухшего камина, на дорогом стуле с мягкой обивкой, сидел молодой статный парень, на вид лет 20-25. Его короткие волосы цвета вороньего крыла были зачесаны назад, а одет он был в белую рубашку, черно-синий пиджак и черные брюки. Весь его вид так и кричал о мрачности, этому также помогали его ледяные зеленые глаза, внимательно вчитывающиеся в книгу, которую он держал двумя руками. Этим парнем был я, в прошлом, обычный рабочий на заводе, который трудился день изо дня, а по выходным играл в видеоигры. Мне моя жизнь не то чтобы нравилась, но выбирать не приходилось. Да и на заводе, хоть и тяжело было, но платили неплохие деньги и без задержек, по крайней мере там, где работал я. И вот, в один из обычных дней, я проснулся в своей однокомнатной квартирке, умылся, позавтракал и отправился на работу, но дойти не сумел. Попал в жуткую аварию. Переходя дорогу по пешеходному переходу, меня и рядом проходящих людей сбил какой-то индюк на иномарке. Последнее, что я помню, это недолгий полет и удар, а дальше – тьма. Я уловил копошение за крепкой дубовой дверью. Повернув голову в том направлении и закрыв книгу, стал ожидать гостей. А чтиво было довольно интересное. Это был гримуар темного мага, который некогда жил и правил в одном королевстве. На данный момент все, что от него осталось, находилось у меня в руках. Тут дверь наконец открылась, и внутрь зашел дворецкий, преклонного возраста мужчина, одетый в строгий костюм. При виде меня он заметно напрягся. Через силу пройдя по ламинированному полу, он встал на ковер слева от меня, поклонился и произнес: «Господин, вы просили предупредить вас, когда объявит коронацию принцессы». Я упер локоть на подлокотник и опустил на него подбородок. Ее объявили сегодня. Коронация состоится через неделю. В очередной раз поклонившись, он стал ждать моего позволения, дабы удалиться. «Отлично, рад это слышать. Свободен». Я вернулся к своей книге, потеряв к нему всякий интерес. После моего ответа он, незаметно, как ему казалось, выдохнул и направился к выходу, но, пока он не успел уйти, я спросил его, как обстоят дела с Айроном. От него долго нет вестей. Он остановился, не дойдя нескольких метров до выхода, а затем развернулся и, вновь поклонившись, ответил: «Понятия не имею, господин. Последнее его письмо было месяц назад. Больше мне ничего не известно». Дворецкий заметно вспотел. «Я тебя понял. Можешь идти». На сей раз ему удалось выйти из комнаты и закрыть дверь. От моего ручного наемника нет вестей, и это плохо. Как бы он ни задумал предать меня, эту книжку как раз добыл для меня отряд Айрона. Они, наемники, и предать нанимателя им ничего не стоит. А ведь я отправил его за довольно ценным артефактом. После того, как мой разум угас, я уже очнулся тут, в теле 14-го принца Южных островов. На кой черт мои предки решили нарожать целую свору наследников, ума не приложу. У меня было целых 13 братьев, причем старших. Очнулся я в возрасте 14 лет, и пробуждение мое было не самым лучшим. Рано утром двое моих братьев решили разбудить меня экстравагантным способом, облив ледяной водой. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Сначала я вообще не вдуплил, что произошло, где я и кто я. Но спустя буквально минуту в мою голову ворвались воспоминания маленького Ханса. И жизнь у пацана, мягко говоря, была не сахар. Несмотря на то, что он принц, ему это никак не помогло, а скорее даже ухудшило ситуацию. По своей натуре он рос тихим и неконфликтным парнем, чем и пользовались его братья, постоянно подшучивая и задирая его, иногда переходя все допустимые границы. Ну а мой папаша даже не шелохнулся, когда его младшего сына третировали старшие. Наоборот, он поощрял остальных сыновей. Что до матери, то она закрывала на все это глаза, ее больше интересовало, какой фасон платья выбрать на очередной бал, устроенный ей уже. Просто образцовые родители. Руки так и тянутся к арматуре. Первые дни моего пребывания тут были похожи на ад. Меня даже собственные слуги ни во что не ставили. Но в конце концов все это меня доконало, и я решил, что вот так тупо принимать все подлянки не стоит. И начал устраивать свои собственные шутки, подкладывать им в постель кучу навоза или обливать помоями из ведра. Тогда мои братья поуспокоились. Конечно, словесные оскорбления так просто не прекратились, но розыгрышей стало меньше, до моего 16-летия. Тот день я запомню надолго. Это был, можно сказать, мой триумф. Начну с самого начала. Я от нечего делать постоянно сидел в библиотеке, узнавая больше об этом мире, читая разные книги по географии, истории и другим наукам. Как вы понимаете, моим образованием не слишком-то хотели заниматься, ведь я был последним в очереди наследником. Но в той библиотеке были не только книги по географии, истории и прочему шлаку, там находилась запретная секция, доступ к которой имел только отец. У ее дверей постоянно дежурили двое стражников, не позволяя никому войти, но мое любопытство оказалось сильнее. Библиотека находилась на предпоследнем этаже замка и имела балкон, через который я и планировал туда попасть. Ночью, когда все спали, я, минуя редкие патрули, пробрался наверх, на последний этаж. Тут располагались различные пустые помещения, которые использовались крайне редко. Зайдя в комнату над библиотекой, я приступил к задуманному. Открыл окно, залез на подоконник, скинул веревку, присвистнул от высоты и начал спускаться до балкона библиотеки. Дверь внутрь, как я и ожидал, оказалась закрытой. Я предвидел такой исход, поэтому заранее захватил с собой отмычку. Ничего необычного, у кузнеца можно заказать и не такое, лишь бы были деньги. Навыки взлома у меня имелись, спасибо нулевым. Конечно, я опасался, что тут могли быть какие-нибудь особые замки, но, слава богу, они ничем не отличались от тех, что я знал в своем старом мире. Осторожно отперев окно, я оказался внутри. Внешне эта секция ничем особенным не отличалась. Такие же стеллажи с книгами, такой же паркет, разве что света здесь не было. Но я предусмотрительно захватил с собой фонарь. В общем, я сорвал куш. Здесь были книги про яды, медицину и даже магию. Самую настоящую магию, черт возьми. Это, конечно, был не учебник или самоучитель, но мне и этого хватало. И это был только первый стеллаж. Даже представить страшно, какие знания хранились в остальных книгах. Забрав все, что мне показалось интересным, я заменил их на другие книги из общей библиотеки. Я не боялся, что подмену заметит. Отец бывал в библиотеке только тогда, когда по пьяни перепутывал двери. Больше я его тут не видел. Не лучшая семья мне попалась, но да и черт с ними. Одной из тех книг, которые я позаимствовал, была книга о ядах, и в ней я нашел занимательный рецептик. Этот яд, а точнее, отрава, вызывал приступы рвоты и диареи. Он имел специфичный привкус ванили, поэтому тот, кто сведущ в ядах, сразу поймет, в чем дело. Вообще, эта книга была для меня сродни сокровищу. В ней описывались многие изученные яды, противоядия к ним, а также способы определения их по запаху и вкусу. Самое то для будущего правителя. А вот вторая книга, которая показалась мне интересной, рассказывала про артефакты и их предполагаемое местоположение. Правда, не факт, что они все еще находятся там, но в любом случае информации хватало. Там упоминались ковер-самолет, лампа джинна и даже флейта крысолова. Как же у меня загорелись глаза, когда я читал обо всем этом. Не суть, как можно было догадаться, на свой день рождения я подлил несколько миллилитров того самого яда в суп, который подавался на стол. Отец такое не ест, а мать на очередной диете, так что я не опасался, что они тоже попадут под раздачу. Все же, как бы отец не радовался нашей грызне, за попытку его отравить мог и обидеться. Ну так вот, сели мы вкушать яство. Мать с гордой осанкой размеренно уплетала маленький кусочек хлеба. Отец жрал, именно жрал, цыпленка. Нам же подали суп как первое блюдо, дальше мы могли есть все, что захотим. Я спокойно ел, ведь заранее выпил противоядие. Первый эффект наступил минут через 10. Самый старший брат, сидевший по левую руку от отца, в ходе разговора вдруг схватился за живот, который странно забурчал. А дальше, думаю, несложно догадаться, что произошло. Мать в шоке вытаращила глаза, остальные братья замолчали, наблюдая за ним с омерзением. Отец побагровел от злости и уже было замахнулся, чтобы дать ему хорошую затрещину, как звук повторился с другого конца стола. «Что происходит? Вы совсем охренели?» — взревел отец, вскочив из-за стола и ударив по нему ладонями. А дальше начался сущий ад для моих братьев, разумеется. Я же наблюдал за этим с заметным удовлетворением. Моя маленькая пакость удалась. Не поймите меня неправильно, я бы не стал опускаться столь низко, если бы меня не изводили каждый день. Им нужен был урок. Я должен был показать, что у меня тоже есть зубы и что я не боюсь их использовать. С тех пор братья меня боялись и не трогали, а отец даже похвалил меня за такой способ отомстить. Правда, после похвалы он строго-настрого запретил мне травить своих братьев и посоветовал искать другие пути мести. Конечно, доказательств того, что это был я, не было, но несложно предположить и прийти к выводу, почему я единственный избежал столь неприятного инцидента. Как я уже говорил, образцовый папаша, вообще, он всегда странно себя вел. Это объяснялось его весьма специфическим взглядом на правителей. Он считал, что только самые хитрые, подлые и целеустремленные достойны трона, а все остальные – нет. Так что он сам нередко подогревал конфликты между своими сыновьями. Тот день был для меня лучшим. Хотя нет, самым лучшим было заполучить ту самую книжонку. Гримуар темных искусств. Один из артефактов некогда могущественного темного мага Зигура. В нем описаны все заклинания тьмы и малифики, а также разделы по магии крови и некромантии. Это был первый артефакт, который попал мне в руки. Айрон достал его из руин, где был похоронен тот самый маг, по моей наводке, разумеется. А наводку я, в свою очередь, выудил из книги по артефактам. С этим наемником меня связывают только коммерческие отношения. Он тащит мне магические побрякушки и артефакты, а я, в свою очередь, плачу ему баснословные деньги. Встретил я его в одной таверне, когда искал исполнителей. Повезло наткнуться на компетентного наемника сразу. На тот момент, когда книга попала мне в руки, мне было 18 лет. И тут может возникнуть вполне логичный вопрос: откуда у принца деньги, если он живет за счет родителей? За это нужно благодарить отца, хоть что-то полезное он сделал для своих детей. Каждый год король выделяет своим сыновьям по 150 золотых монет. Чтобы понять ценность этой суммы, достаточно знать, что на один золотой семья из трех человек могла прожить год. Сейчас мой ручной наемник ищет для меня посох змея, артефакт, который может гипнотизировать людей. По моим наводкам из книги, он находится где-то в пустыне, в одной из пирамид. Если, конечно, один визирь не успел прибрать его в свои мерзкие ручки. Я говорю о Джафаре. По географии некоторым событиям я понял, что нахожусь не просто в отражении земли, где есть магия, а в сраном Диснее, в теле глуповатого злодея Ханса, который хотел прибрать к себе трон Ренделла. Почему глупого? Да потому что он мог сделать все гораздо тоньше и искуснее, и при этом не попасться. Но ничего, его ошибок я допускать не собираюсь. Как и Ханс, я хотел бы заполучить Ренделлу, но это второстепенная цель. Больше всего меня интересуют Эльза и ее магия. Можно подумать, если меня интересует власть, то почему бы не забрать трон Южных островов, банально всех перетравив? Да больно нужны мне эти куски земли, которые королевством называются лишь номинально. Своего производства нет, армии как таковой тоже. Живем мы лишь за счет торговли с соседями и позволяем кораблям торговцев использовать наши бухты. А вот Ренделл уже смотрится намного лучше, да и прибрать его к рукам будет легче. Мне нужно просто жениться на Анне или на Эльзе, а еще лучше, завладеть обеими. Но это так, мечты. Именно из-за этих целей я и отправил Айрона искать тот посох. Но, видимо, он либо сгинул, либо предал меня. Чем меня так привлекает город двух сестер? Тем, что это город-государство, находящийся в Норвегии, и вся торговля идет через него. В общем, тот, кто владеет городом, владеет всей торговлей Норвегии и ее королевств. Лакомый кусочек. Но не только его выгодное расположение привлекает меня, еще меня интересуют магические камни, которые находятся под землей на территории королевства. По большей части именно маг камни и ледяная королева представляют хоть какую-то ценность. Если убрать эти два пункта, то получится Южные острова 2, только с другим названием. Кстати, я уже узнал, что через неделю начнутся события, к которым я должен подготовиться. Но кроме Эльзы в этом мире была еще одна девушка с сильными способностями, Рапунцель. Есть некое королевство, которое называется просто Корона, находится оно на территории современной Нормандии. И, по той информации, что у меня есть, каждый год там запускают фонарики в честь пропавшей принцессы, и длится это уже 17 лет. А значит, Рапунцель еще не нашли, отличная возможность захватить ее. Ведь иметь при себе ту, которая может вылечить тебя песней, а то и омолодить, очень перспективно. Но это потом. В первую очередь, Ренделл, а потом все остальное. Хотя хочется прямо сейчас ломануться во гробу и начать искать лампу Джинна. Но, такие экспедиции требуют огромных затрат на содержание, а также мне нужны верные люди, которые не решат предать меня и забрать лампу себе. Да и я понятия не имею, когда там начнется канон. Может случиться так, что джинн уже освобожден, и я лишь потрачу время. Плюс ко всему, мне нужен чистый ребенок, или как там его, короче, тот, кто всех добрее и щедрее, кто не искусится богатствами, которые там лежат, и целенаправленно заберет лампу. В оригинале этим ребенком был Аладдин. Подхожу ли я под эту категорию, мне не ясно, хотя тут и думать не нужно, конечно, нет. В этом мире меня интересует все магическое и магия в целом, из-за того, что в прошлом я мог прикоснуться к ней лишь через книги, фильмы и игры. Здесь я буквально помешан на ней. Ладно, пора отправляться. Пока я доплыву до Ренделла, пройдет дней 6. Захлопнув книгу, я поднялся с кресла и, поправив свой фрак, направился к пирсу, предварительно повесив книгу на левое бедро с помощью специального крепления. Неспешно проходя замок, я осматривался по сторонам. За эти годы ничего не изменилось. Все те же пустые доспехи с разными предметами роскоши в некоторых местах, а вдоль стен стояли скамейки. Проходя очередной коридор, меня привлек голос одного из братьев. Он был на год старше меня и являлся вторым по младшинству. Его русые волосы были взлохмачены, видимо, из-за бега, хотя обычно они лежат у него книжкой. Одет он был в белый костюм и темные брюки с сапогами. Прямо вылитый принц из сказок, не хватает только белого коня. Хотя, точно, он ведь у него есть. Постой, Ханс, ты слышал про коронацию в Ренделле? Остановившись возле меня, поинтересовался братец. И тебе привет, Ричард, равнодушно ответил я, а после продолжил. Да, слышал. Именно туда я и направляюсь. Интересно, с чего бы ему интересоваться этим? Здорово. Значит, отправимся вместе. Наигранное воодушевление так и перло от него. Стоп, вместе? С какого перепуга? Этот идиот может все похерить. Вместе? Я отправляюсь один, а ты остаешься здесь. Я развернулся и угрожающе навис над ним. Не то чтобы я ожидал, что он вот так сразу отступит, но попытаться стоит. И не подумайте лишнего, я не озлобленная чихуахуа, которая кидается на каждого встречного. Просто конкретно этот тип меня бесит, хотя, если честно, меня бесит все мое семейство. Да и с такими, как он, по-другому никак. Что до Ричарда, то он заметно струхнул. Еще бы, каждый в этом месте знает, что я увлекаюсь темной магией, и даже видели, как я колдую. Особенно боялись меня слуги, которые косвенно и видели весь процесс, когда я впервые потребовал собаку для ритуала усиления магических способностей. После его проведения собаку уносили уже мертвые с вспоротой глоткой, а я довольствовался увеличенным резервом. Не то чтобы я хотел раскрывать свои способности, но так получилось. Но отец приказал мне ехать с тобой. Он не осмелился смотреть мне в глаза и тихо бубнил, заикаясь. Врет. Отец, скорее всего, и понятия не имеет, что он тут его именем прикрывается. Несмотря на свой вид, Ричард опасен и хитер. Он подобен змею, которого не стоит недооценивать. Но даже опасного змея можно использовать. Да и потом, я, конечно, могу запугать его здесь, но что ему мешает уплыть на следующем корабле, как только я отчалю, а там я уже мало что смогу с ним сделать, как-никак, в открытую колдовать мне не стоит, а этот жук, естественно, поймет, что среди людей он в безопасности, да и я живу с ними уже практически 6 лет и могу догадаться, о чем он думает. Если говорить на чистоту, то он решил, что заполучить трон Ренделла очень даже выгодно, чем дожидаться своей очереди на престол. Но разве этим не должен был грешить прошлый Ханс? Это немного странно. Хотя я ведь не знаю всю историю того, как Ханс попал на коронацию. Возможно, он как-то убедил своего старшего брата не плыть, или мое вмешательство как-то повлияло на решение Ричарда. Ну, если сам отец приказал, в таком случае поспешим, братец. Я улыбнулся самой милой улыбкой и отряхнул его плечо от невидимой пыли. Но если ты помешаешь моим планам, то домой уже не вернешься. Я не кричал и не угрожал ему. Нет, я говорил это так, будто мы ведем беседу о погоде. И, кажется, это подействовало на него гораздо лучше. Он побледнел, а по его лицу скатились бусинки пота. Иногда полезно иметь репутацию колдуна. Да-да-да, брат, я все понял. Ну, раз понял, то отлично. Хотя я в этом сомневаюсь. Ох, а ведь мне плыть в его компании минимум 6 дней. Как бы не прикончить его ненароком. Глава 2. Ирандиль по курсу. донесся крик с палубы. Я в этот момент находился в своей каюте и пытался использовать заклинание магии крови под названием «Кровавая метка». Вокруг моей правой руки, которой я колдовал, в левой находился гримуар, откуда я читал заклинание, был красный сигил, внутри которого по кругу располагались магические символы. Само заклинание используется для того, чтобы следить за целью. Для его применения требовались ингредиенты, а именно, кровь жертвы и глаз любой птицы. Это все у меня имелось. Кровь и часть птицы лежали на столике возле моей кровати. Произнеся заклинание на латыни, я взял глаз, а после кинул его в чашу с кровью. Далее мне оставалось только наблюдать, как глаз растворяется в кровавой каше вместе с кровью Ричарда. Ну все, теперь, произнеся слово «активатор», я всегда смогу почувствовать, где находится этот имбецил, и, если что, даже узнать его самочувствие. Слово «активатор» было «виде», что означает «видеть» на латыни. Произнеся его, я смог почувствовать своего брата, который на данный момент находился на палубе и, видимо, смотрел на город. Отлично, очень полезное заклинание, хотя радиус его действия всего 2 километра, но этого достаточно. Есть его более мощная версия, которая позволяет видеть глазами цели, но для этого нужны совсем другие реагенты, которых у меня нет. Поэтому пришлось довольствоваться малым. Вообще, магия – очень полезная вещь, в чем я уже не раз убедился, хотя теоретически магом стал совсем недавно. Мой путь волшебных искусств начался с того ритуала усиления, до него я не мог использовать даже простые чары, не говоря уже о кровавой метке, которая, на минуточку, сожрала мой резерв наполовину. Было ли мне жалко собачку? Честно, очень. Но темная магия, к которой у меня сильная предрасположенность, из-за которой я не могу нормально использовать чары других школ, влияют на мое сознание. Очень медленно, но влияют, я становлюсь жестче, агрессивнее и злее, а мне это не свойственно. По своей натуре я хоть и не был человеком добродетели, но все же не смог бы убить животное. Покачав головой, я в последний раз заглянул в гримуар, захлопнув свою книгу. Я поднялся на палубу и увидел Эрандиль своими глазами. Стоило мне ступить наружу, как в нос ударил морской аромат, а уши уловили крики чаек, которые летали над нашим кораблем. Честно говоря, это был очень красивый город. Выглядел он точно так же, как и в мультфильме, но более живой, что ли. Замок принцесс располагался на острове и был соединен мостом с остальной частью. И в этом самом замке находится монстр в юбке по имени Эльза. В книге было описано, что маги делятся на несколько видов. Заклинатели – это я, волшебники – это у нас Эльза, ну и колдуны с шаманами и друидами. Если говорить про Эльзу, то она очень сильная волшебница, которая по голой мощи и резерву заткнет любого архимага, будь то волшебник или заклинатель. Исходя из этого, мне со своими недомагическими способностями путь в прямую баталию заказан, но не то чтобы я хотел с ней сражаться. Да и вообще, по местным меркам на данный момент – я средненький маг с не очень большим резервом. Хорошо, что в этой книге описаны усиливающие ритуалы, а то вообще был бы слабосилком, который после одного заклинания выдыхается. Не знаю, радоваться мне этому или нет, ведь ритуалы-то довольно кровавые, и лишь некоторые из них обходятся без жертв. Но и бросить магию я тоже не могу, слишком она мне начала нравиться. «Ханс, решил вылезти из своей каюты?» – веселым голосом спросил меня Ричард. Что-то он радостный какой-то. Видимо, у него в голове уже вырисовывается картина, как он сидит на троне. Я себя не обманываю, мы не семья. Каждый из моих братьев готов перегрызть другому глотку, и лишь отец сдерживает нас. Стоит мне только отвернуться, как мне сразу же всадит нож в спину. Ну а Ричард, как я ранее говорил, самая настоящая змея, которая готова укусить любого, стоит только потерять бдительность. Я уже предчувствую ту бойню за трон, когда папаша сдохнет. Я в тот серпентарий больше ни ногой. Как же на душе стало легче, когда я выбрался из замка. Что-то ты слишком возбужден. Может, тебе стоит принять холодную ванну? От моего голоса все присутствующие вздрогнули и старались не попадаться мне на глаза, спасибо моей репутации и внешнему виду. Ну а что до вида, то он у меня, скажем, образцовый для колдуна. Темные тона одежды, черные волосы, уложенные назад, бледная кожа и ледяной взгляд зеленых глаз. Хотя раньше у меня были русые волосы, как у Ричарда, но от очередного ритуала они почернели. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, с тем, что я решил заменить один из ингредиентов на полностью похожий, но другой. Мне не хватает разве что посоха с черепом и мешков под глазами, хотя посох заменяет книга, которая всегда висит у меня на левом бедре, да и выглядит она соответствующе. Черная обложка, желтые потрепанные страницы с засохшими пятнами крови в некоторых местах. Ха-ха, нервно посмеялся мой брат. Просто я чувствую, что найду тут свою любовь. С одухотворенным видом сказал Ричард, явно играя на публику. Понятно, его план похож на мой, только вот мне нужны обе принцессы. Так что, прости, Ричард, но домой ты не вернешься. Дальше диалог не строился, он мне больше ничего не говорил, а мне было неинтересно расспрашивать его. Стоило нам пришвартоваться рядом с другими кораблями, как Ричард тут же запрыгнул на своего белого коня и сказал: «Я прогуляюсь, встретимся на церемонии», и, не дав вставить слово, ускакал. Мне оставалось лишь проводить его взглядом и скорчить угрюмое лицо. «Господин, какие будут указания?» – спросил меня капитан, помяв свою капитанскую шляпу в руках. «Веселитесь, сегодня праздник». Я помахал в его сторону рукой, будто отгонял от себя назойливую муху. А ведь действительно, власть развращает, как и сила. В старом мире я не был столь высокомерен. Понаблюдав немного за тем, как в порт двигаются другие корабли, я направился прямиком в замок, по пути здороваясь с теми, кого знал или видел на приемах у отца. Солнце находилось в зените, приятно грея макушку, а морской ветерок обдувал мою спину. И не скажешь, что через день начнется снежный апокалипсис, вызванный Эльзой. Но мое благоприятное расположение духа, вызванное столь приятным днем, испортил один индивид. «Сэр Ханс, какая приятная встреча!» – воскликнул кто-то. Повернувшись назад, я встретился со своим поставщиком ингредиентов и с тем, кому сбываю свои зелья, герцогом Варавски. Исходя из его титула, можно понять, что он был правителем одного из герцогств и владельцем торговой компании. Его сопровождали два мордоворота, которые хмурым взглядом осматривались по сторонам, выискивая опасность. Познакомились мы довольно просто, мне повезло наладить с ним контакт на очередном пиру, устроенном матерью. Без наших соглашений я вряд ли смог бы усилиться настолько же сильно, как сейчас. Он не спрашивал, откуда зелья, и просто приобретал их, а расходились они, как горячие пирожки. Банальные зелья от простуды и гриппа, а пользы как от рудника с золотом. «Герцог Варавски, рад вас видеть». Расставив руки в стороны, словно собираясь его обнять, я подошел к нему ближе. Мы встретились на мосту, обменялись любезностями и направились дальше, ведя беседу о городе. Столько лет Рендил был скрыт от мира и не принимал гостей, и вдруг мне приходит известие о коронации принцессы Эльзы. «Как вы думаете, в чем причина такой скрытности?» Шепотом поинтересовался у меня герцог, но, не дав мне ответить, тут же продолжил: «Не говорите, я уже знаю. Они скрывают какие-то тайны, и я обязан их раскрыть». Затем он спохватился: «Ох, извините за мою экспрессию». «Ничего страшного, не переживайте, герцог», — ответил я. «Если бы не его дешевые цены, то ни за какие гроши не стал бы иметь с ним дел. Но позвольте узнать, зачем вы рассказываете это мне?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Мой дорогой друг, мы с вами похожи, оба стремимся познать все тайны. Да и как я мог не поставить в известность своего главного покупателя и того, кто по дешевке продает такие целебные отвары?» Он даже потряс пальцем, словно говоря: «Как вы могли так подумать? Мда, оскорбил так оскорбил, нифига мы с ним не похожи. Жалкий тип, который за выгоду и медики готов мать родную продать. Помню, в первые месяцы нашего соглашения он продавал мои зелья, которые, на минуточку, были очень просты в производстве, по золотому за штуку. Хотя я отдавал ему партию из 150 зелий всего за 20 золотых. Он наживался на моем товаре, хотя я не раз говорил снизить цену, чтобы целебные зелья были доступны крестьянам, которые и были целевыми клиентами. Не каждая семья может позволить себе один золотой, а ведь это еще и не самое сильное зелье. К этому человеку я не испытываю ничего, кроме омерзения, но и другого поставщика найти не смогу. Приходится терпеть его и делать вид, что мы друзья». Тем временем, войдя во внутренний дворик замка, мы направились к часовне, где должна была проходить официальная часть коронации. Что касается зельеварения, то мне повезло. В запретной секции замка я нашел две книги. Одна описывала свойства растения и некоторых частей животных, а вторая – принципы приготовления отваров и зелий. Это ни в коем случае не алхимия, но и не обладающий магическим даром человек не сможет варить зелья, ведь в процессе приготовления необходимо периодически вливать свою манну. Эта профессия дается волшебникам легче, потому что они интуитивно умеют выпускать ману наружу, а мне приходится использовать костыльное заклинание, которое просто высвобождает ману. Спасибо за эту чудесную беседу, герцог Варавский, я слегка наклонил голову. Бросьте, принц Ханс, я всегда рад с вами побеседовать. До скорого. Герцог вошел в часовню первым, я последовал за ним. Внутри все выглядело чинно и богато, сразу было понятно, что это церковь. Заняв одну из скамеек, я принялся ждать. Первым, кого я увидел, был мой братец, влетевший внутрь как оголтелый, а за ним, со стороны священника, прибежала Анна. Вот ты какая, влюбчивая особа. Анна действительно была прекрасна. Правильные черты лица, маленький носик, тонкие губы, а ее веснушки придавали ей особый шарм. В ее зеленых, хотя скорее бирюзовых, в глазах плескалось море азарства и жизни. Рыжие волосы были заплетены в сложную прическу. Она была одета в зеленое платье с пышной юбкой. Увидев Ричарда, она энергично и с радостной улыбкой помахала ему. Видимо, мир решил, что нужен злодей, а так как я под эту категорию уже не попадаю, ее решил занять Ричард. Хотя, опять-таки, это можно использовать в своих целях. Мне даже заклинание не нужно, чтобы понять, что Ричарду до фонаря на Анна, его интересует лишь трон. На всякий случай я проверил и убедился в своей правоте, однако очень полезное заклинание. Можно знать, какие эмоции испытывает человек и предвидеть его действия. Минуточку внимания. Позвольте представить, принцесса Эльза, торжественно произнес глашатай. Из дверей вышла прекрасная девушка с белыми, как снег, волосами и чудесными голубыми глазами. Она была стройная и светлокожей, с такими же тонкими губами и маленьким носиком, как у ее сестры. На ней было закрытое зеленое платье, черная кофта с длинными рукавами, длинный пурпурный плащ, а на ногах темно-коричневые туфли на плоской подошве. Дополняли образ голубые перчатки. Они с Анной были полными противоположностями. Если Эльза выглядела холодной, утонченной и элегантной, то Анна была энергичной, бойкой, немного неловкой. Но именно ее живость и оптимизм цепляли больше всего. С высоко поднятой головой королева грациозно двинулась к священнику, держащему подушку с регалиями. На расстоянии вытянутой руки Эльза остановилась, было видно, как она беспокоилась. Остальные, скорее всего, списывали это на мандраж перед коронацией, но я знал правду. Она боялась заморозить их. Сняв перчатки по просьбе священника, она повернулась к собравшимся. Все встали, слушая речь старика на латыни. В конце он произнес: «Эльза, королева Ирендилла». Зал вторил ему. После церемонии я сходил в город, снял номер в гостинице и перенес туда свои вещи из каюты. Остальное время до праздника просто гулял по городу, наблюдая за людьми, которые казались гораздо счастливее, чем граждане нашего королевства. Достаточно взглянуть на их лица, чтобы понять, как правитель относится к своему народу. Когда наступило время бала, я вернулся в замок. Встав у дальней стены, чтобы никому не мешать, внимательно осматривал зал, а точнее, двух девушек, привлекших мое внимание. Принцесса и королева стояли вместе, о чем-то мило щебетали, иногда хихикая. Несколько раз Эльза, чувствуя мой взгляд, оборачивалась и смотрела на меня, но я спешно уводил взгляд в сторону, а затем возвращал его обратно, стоило ей потерять интерес. Я не просто так вел себя как маньяк-сталкер, я продумывал дальнейшие шаги и стратегию поведения, но пока ничего не придумал, поэтому стоял в стороне. И тут мой взгляд наткнулся на знакомую шевелюру. Это был Ричард. Он заметил Анну и с одухотворенным лицом направился к ней, но был остановлен моим окликом. «Ричард, какая встреча? Иди сюда, есть разговор». Я не кричал на весь зал, но, так как он был довольно близко, то без проблем меня услышал. По его лицу было понятно, что слышать меня он не хотел, да и вообще мечтал, чтобы я подох где-нибудь в сторонке и не мешал ему. «Брат, рад тебя видеть», — с радостной, но натянутой улыбкой подошел ко мне Ричард. «Что-то стряслось. Вообще, да, ты не забыл, что я говорил тебе на корабле?» Сложив руки на груди, я облокотился на стену, внимательно наблюдая за его лицом. «Зачем я вообще заговорил с ним?» «Все было довольно просто. Я хотел его позлить и, возможно, вывести из себя. Как такое забудешь, брат?» Но на его лице появилась злобная ухмылка, он наклонился ко мне. «Тут ты мне ничего не сделаешь. прошептал мне лживый двуличный ублюдок. Хотя я ведь тоже лживый, но я лгу во благо, а он нет, естественно, для своего блага. Ты очень в этом ошибаешься, братец. Отлично, этот идиот полностью уверен в себе и своем плане. Если бы не это, он бы в жизни не осмелился мне грубить или хамить, настолько он меня боялся. Ну, пусть думает так дальше, мне же это на руку. Победно ухмыльнувшись, Ричард удалился к Анне, которая стояла одна. А почему она одна? Твою. Из-за этого идиота я потерял из виду королеву. Хотя я ведь сам его позвал, но это не отменяет того факта, что он идиот. Оттолкнувшись от стены, я начал оглядывать зал, пытаясь понять, куда запропастилась Эльза. Даже на цыпочки встал, чтобы в толпе приметить ее белую макушку. Но королева нашла меня сама. «Вы сегодня глаз с меня не сводите», — раздался голос справа. От неожиданности я вздрогнул и, повернувшись, встретился с голубыми смеющимися глазами королевы. Видимо, ее позабавила моя реакция. «Ищите кого-то», — она обвела взглядом зал, а затем вновь посмотрела на меня. «КХМ, нет уже никого», — кашлянув в кулак, ответил я. «Позвольте представиться. Ханс, принц Южных островов». Я склонился в поклоне. «Эльза, королева Ренделла», — представилась она, хотя в этом не было необходимости, но приличия никто не отменял. «Как вам бал?» — нейтрально поинтересовалась королева. «Довольно интересно. Хотя я не часто бываю на таких праздниках. Не любите торжества?» — она изогнула бровь в вопросе. «Предпочитаю работать, а не веселиться». Я подал ей руку. «Не подарите мне танец?» «Нет-нет, что вы, я ужасно танцую». Замахала она руками и улыбнулась. «Не переживайте, я вот вообще не умею, но мне это не помешало пригласить вас», слегка надавив, я сумел ее уговорить. «Ну, если только один», такого ответа мне хватило. Я взял ее за руку и отвел в зал, где уже кружились пары. Ничего сверхъестественного, обычный шаг вперед, шаг назад. Правой рукой я взял ее ладонь, а левую положил на талию. Она же в ответ положила руку мне на плечо. Так мы и танцевали, обсуждая нейтральные темы. «Вы упоминали работу. Чем может заниматься принц Южных островов?» — поинтересовалась королева. «А как вы думаете, политика?» — предположила она. «Нет, только не политика. Я ее вообще не люблю», — трагично закатил глаза. «А что тогда?» — с интересом заглянула мне в глаза Эльза. «Вы можете счесть мое увлечение неразумным или даже безумным. Вы специально так говорите? Теперь мне еще любопытнее». «Хорошо». Воровато оглядевшись для вида, я наклонился к ней ближе, так, чтобы мое дыхание касалось ее уха. «Я увлекаюсь магией». При этом слове ее глаза на миг расширились от страха, но вскоре она взяла себя в руки. «Я же говорил, нет, не подумайте, ваше занятие не безумно. Просто, магия опасна. Вы не боитесь?» Она ждала моего ответа, затаив дыхание. «С чего бы мне ее бояться? Наоборот, магия – это нечто удивительное и прекрасное. А что касается опасности, то она так же опасна, как и меч». Королева слушала, не перебивая. Тема магии для нее была под запретом, и поговорить об этом с кем-то она, по понятным причинам, не могла. Сделав очередной круг, я продолжил. «Понимаете, королева, магия – это всего лишь инструмент, такой же, как топор, кирка, ну или меч. Она опасна только в руках врага». «У вас очень интересное мнение о магии», – осторожно сказала Эльза. Хотя было видно, что мои слова ее порадовали. Когда музыка закончилась, мы поклонились друг другу и отошли в сторону, чтобы продолжить разговор. Но сделать этого нам не дали. «Эльза», — раздался радостный голос Анны. Она поспешила к нам, ведя за руку Ричарда. Точнее, таща его за собой. «Ау, Эльза, я вам не помешала?» Заметив меня, ее энтузиазм немного поугас. «Нет, что ты, Анна. Мы с принцем Хансом просто беседовали». После представления королевы Анна взглянула на меня настороженно, если не сказать, враждебно. «Ричард, это разве не тот самый брат, о котором ты мне рассказывал?» — шепотом спросила принцесса у моего брата, который внимательно наблюдал за моей реакцией. «Анна, это невежливо, ты даже не представилась», — строго одернула ее Эльза. «Да, прошу прощения, Анна, принцесса Ренделла», — произнесла она так, будто сделала мне одолжение. Впрочем, по ехидной ухмылке Ричарда было ясно, в чем тут дело. Он наверняка уже успел наплести ей всякой грязи обо мне. «Ханс, младший принц Южных островов», — представился я. Анна даже не обратила на меня внимания и продолжила, обернувшись к сестре. «Эльза, ой, то есть, королева Эльза». Но, не договорив, Она сбилась и повернулась к Ричарду. «Давай скажем вместе». «Давай», — кивнул он, сжав ее руку. «КХМ. В общем, королева Эльза, мы с Ричардом приняли решение», — торжественно произнесла Анна. Они переглянулись и одновременно выпалили. «Обвенчаться». «Что?» Я едва не расхохотался, глядя на шокированное лицо Эльзы, но вовремя прикрыл смех кашлем. Хотя, судя по ее взгляду, не до конца. Тем временем Анна и Ричард уже обсуждали, кого звать на свадьбу. Естественно, меня в списке гостей не было. Так, стоп, никаких 11 братьев тут не будет. Наконец опомнилась Эльза. «Анна, мы могли бы поговорить наедине», но принцесса состроила обиженное выражение, словно у ребенка, у которого только что отняли конфету. «Нет, если хочешь что-то сказать, то говори нам обоим». Анна прижалась к Ричарду, а он, гад такой, только этому и рад. «Но ничего, все еще впереди». «Хорошо, Анна, нельзя выходить замуж за первого встречного», высоко приподняв подбородок, сказала королева. «Можно, если это любовь, но Анне, в принципе, было все равно». «Хватит, Анна, я запрещаю тебе выходить замуж». Королева поставила точку в разговоре. «Видимо, праздник пора заканчивать». «Что? Нет, подожди». Анна схватила королеву за руку и сорвала с нее перчатку. «Я, видя это, решил отойти чуть в сторону. Она ведь еще не может контролировать свои силы. Вдруг что-то пойдет не так? Отдай, Анна». Королева спрятала ладонь, с беспокойством осматривая зал, явно боясь показать свою магию. «Почему? Почему ты от всех закрылась? Я больше не хочу так жить, Эльза, пожалуйста». У Анны началась настоящая истерика. «Так уходи, ау, а вот это было лишнее». Даже принцесса была в шоке, не ожидая такого ответа. Но Анну, кажется, вообще ничего не остановит. «Анна, я сказала, хватит». И вот тот самый момент. Эльза в ярости разворачивается и выпускает свою магию, и это было очень сильно. Она создала ледяные иглы по всему залу. Гости в страхе закричали, а герцог Варавский, как самый крикливый, воскликнул: «Колдовство! Я знал, что тут что-то нечисто». Он внимательно наблюдал за Эльзой, и в его глазах читался страх и опасение. А вот сама королева была в ужасе, она тяжело дышала, ее глаза панически метались по всей комнате. На мгновение она задержала взгляд на мне, видимо, хотела увидеть мою реакцию. Ну что ж, когда увидела, то даже на секунду растерялась. Я стоял и широко улыбался, наблюдая за ее заклинанием, а после поднял глаза и встретился с ней взглядом. Секунду постояв в дверях, она убежала, скорее за ней. Честно, я понятия не имею, зачем герцогу понадобилось ее преследовать, но что там у него в голове, знает лишь он. Побежав вместе со всеми, я увидел, как королева отступает назад и говорит, чтобы к ней не подходили, и, видимо, либо из-за неопытности, либо еще по какой-то причине, она запустила ледяной снаряд прямо в герцога. Честно, я струхнул. Естественно, не за его жизнь, а за свои реагенты. Дело в том, что покупать те ингредиенты, которые мне нужны, кроме как у него, больше ни у кого. А лишиться их из-за его глупой смерти мне было совершенно невыгодно. Преодолев расстояние, разделявшее нас, я встал прямо перед ним и другими гостями. «Нет, Ханс!» – воскликнула Эльза. «Но помирать я не собирался. На моей правой руке появился темно-фиолетовый сигил, это было заклинание барьера. Мою кисть окутал темный туман, и я поймал пущенное ей заклятие, а затем перенаправил его в стену справа от меня. Аво, непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел результат наших совместных энергий. На всю правую стену разошлись ледяные узоры, промораживая ее насквозь. В этих узорах виднелись темные прожилки, а сам лед был не синим или голубым, а темно-синим. Я даже вспомнил хранителей снов, а точнее тот момент, когда атаки Бугимина и Джека столкнулись, результат был похожим. Ну а от Эльзы тем временем и след простыл. Глава 3. Вдоволь насмотревшись на наш с Эльзой труд, я вернулся к реальности, в которой от королевы и Анны уже не осталось и следа. Обратив внимание на герцога, который так и стоял, тупо уставившись на стену, я произнес: «Герцог Варавский, рад, что с вами все в порядке». От моего голоса он вздрогнул и посмотрел на мое улыбающееся лицо. «Да дьявол!» — еле слышно прошептал герцог, отчего моя улыбка стала шире. Но после, взяв себя в руки, он добавил: «Спасибо, господин Ханс, без вас, боюсь, я бы погиб». И дрожащей рукой поправил свой монокль. «Я надеюсь, этот инцидент...» — я кивнул на стену — «никак не повлияет на наше сотрудничество. Если этот старый хрыч сейчас разорвется мной все связи, я его самолично придушу. На меня опасно взирали двое верзил, сопровождавших герцога. Они уже собирались вмешаться, но он остановил их жестом руки. «Конечно нет, господин Ханс, а во уже господин, занятно. Интересно, почему реакция на мою магию не такая, как на магию Эльзы? Хотя это вполне объяснимо. Во-первых, свидетелей было куда меньше, всего лишь герцог, его прихлебатели и десяток крестьян. А во-вторых, обо мне и так известно всем, кто хоть немного интересуется Южными островами. Да и этому типу невыгодно портить со мной отношения. Отрадно слышать, герцог». Заложив руки за спину, я направился на поиски Анны. Крестьяне спокойно расступались, пропуская меня вперед. Мне хотелось отправиться вместе с ней на поиски Эльзы. Удачный момент, чтобы сблизиться. Хотя с Анной это будет сложнее. Спасибо ублюдку Ричарду. Идя по мосту, я наблюдал, как начал срываться первый снег. Ладно бы обычное дело, чего удивляться. Ага, если бы не середина лета. Неужели королева настолько сильна? Дойдя до площади, я начал искать Анну и довольно быстро нашел ее, в объятиях Ричарда. Он укрывал ее своим пиджаком, пытаясь согреть. Растолкав зевак, я приблизился к ним и смешался с толпой. «Принцесса Анна, что нам делать?» – спросил один из гвардейцев. Принцесса задумалась, осмотрела собравшийся народ, а затем твердо сказала: «Мне нужен конь. Я отправлюсь на поиски королевы, верну ее и попрошу вернуть лето. Когда надо, Анна может быть серьезной». Ее заявление взволновало людей. «Что, Анна, нет, там опасно!» – воскликнул Ричард, схватив ее за руку. «Я должна, Ричард. Никто, кроме меня, не сможет с ней поговорить. Я заварила эту кашу, мне ее и расхлебывать». Запрыгнув на коня, которого привел один из гвардейцев, Анна посмотрела на Ричарда. «Ты не можешь идти туда одна. Возьми хотя бы двоих стражников. Какая драма! Если бы не знал брата, то, может, даже поверил бы ему. Он беспокоится не за нее, а за то, что, если она погибнет, Ричард не станет королем. Ну ладно, думаю, пора и мне вмешаться, а то, глядишь, принцесса сбежит и оставит меня здесь. Или лучше того, кто хоть немного разбирается в магии», — произнес я, выходя к ним. Народ при виде меня заметно напрягся. Тут было немало тех, кто видел мой перформанс во время атаки Эльзы. «Что? Нет, только не ты». Анна даже запрокинула голову к небу. «Откуда такое пренебрежение? Мы ведь с тобой едва знакомы». Я наклонил голову на бок. «Да и потом, королева явно не контролирует свою силу и может случайно тебя ранить. Не лучше ли иметь рядом того, кто сможет помочь? Сама Анна, даже приведи я сотню аргументов, вряд ли бы согласилась взять меня с собой. Но если народ поддержит мою идею, ей придется уступить. А если не выйдет, я просто последую следом». «Принцесса Анна, он прав», — вставил слово все тот же гвардеец. Анна долго не хотела соглашаться, но под коллективным давлением все же сдалась. «Ох, ладно, приведите ему коня, в этом нет необходимости. Примерно год назад я провел один ритуал. Он был разработан самим Зигуром для создания армии, но мне пока силенок для армии не хватает. Зато создать одного коня – без проблем. Для ритуала требовались серебряный слиток, прах усопшего, драгоценный камень, по возможности лучше заменить на магический камень, любая живая лошадь и, в завершение, кровь того, кому будет принадлежать существо. На выходе получалось создание, будто сотканное из тьмы, с фиолетовыми светящимися глазами и гривой, похожей на колышущуюся вуаль. В неактивном состоянии эта тварь находилась в камне. Чтобы призвать ее, мне достаточно было достать камень и произнести слово «активатор», но долго удерживать его в нашем мире я не мог, мне бы не хватило резерва. Конечно, можно было довести ритуал до ума и сделать, как в книге, так, чтобы существо было автономным, то есть без потребления моей маны, но для этого требовался магический катализатор, способный генерировать магию. У меня такого не было, зато в Эрендилле были магические камни, которые являлись идеальными катализаторами. Достав камень из левого кармана, в котором был этот самый конь, я произнес: «Венире». И тут же под моими ногами появился темный сигил, испускающий фиолетовое свечение. Спустя секунду из земли начала просачиваться тьма, постепенно принимая очертания коня. Через некоторое время свечение исчезло, и передо мной предстал мой конь. Фыркая, он ударил копытом по плитке, явно довольствуясь реальным миром. Ох, как приятно использовать магию, а еще приятнее наблюдать за реакцией окружающих. Горожане в страхе отпрянули, взирая на все это с ужасом. Кто-то даже упал в обморок. Гвардейцы и стражники окружили Сигил, доставая оружие, но подойти ближе не решались. А вот Ричард, наконец, вспомнил, почему меня боялся. Видимо, пребывание в Эренделле притупило его инстинкты самосохранения. От неожиданности или страха он спрятался за Анной, вернее, за ее конем. У самой принцессы, кажется, глаза на лоб полезли, но страха там было немного. Скорее, упрямство и вызов. Я намеренно решил раскрыть свои способности, все равно уже спалился. Людям тоже нужно привыкать к моей магии, ведь я не собираюсь прятаться по углам, чтобы ее использовать. У такого решения есть свои минусы, но и плюсы тоже присутствуют. Че, что это за тварь? Звякнув мечом, ко мне обратился один из стражников. Тише, он ведь может обидеться. В подтверждение моих слов конь фыркнул и выпустил темную дымку в крикуна. Тот заорал и начал махать мечом, как оголтелый, пытаясь, видимо, отбиться от нее. Выглядело забавно. «Ханс, хватит, это существо. Оно не опасно?» – осторожно спросила у меня принцесса, с опаской взирая на мой призыв. «Конечно, нет, принцесса». В подтверждение своих слов я спокойно забрался в седло. «Может, дать ему имя? Он подчиняется мне, поэтому бояться не стоит. А теперь, может, поспешим?» Я указал глазами в сторону леса. Анна опомнилась и воскликнула. «Точно, Эльза, граждане Эренделла, я вверяю вас принцу Ричарду», — торжественно объявила она. «Наверняка мой братец чуть ли не в штаны сыт от радости. Так, посмотрим». Мысленно произнеся заклинание, я смог почувствовать его эмоции. И действительно, Ричард был счастлив, но когда бросал на меня взгляд, в его чувствах проскальзывали страх и ненависть. «Анна, я позабочусь о них». Набравшись смелости, брат все же сумел взять себя в руки и больше не прятался за принцессой. Анна только радостно улыбнулась ему и поскакала вперед. «Завидно, блин, мне так никто не улыбается. Но ничего, сейчас подпортим ему малину». Я тоже подарил свою улыбку Ричарду, который внешне старался храбриться, а внутри чуть в штаны не навалил. После этой маленькой пакости я поспешил за Анной. «Постой, я еле догнал ее. Может, лучше вернемся за теплой одеждой?» Мне было все равно, моя одежда была достаточно теплой, да и подходящие заклинания у меня есть. Но принцесса такой роскоши не имела. Она была в том же платье, что и на коронации. «Нет времени, мы должны найти Эльзу», — сказано было уверенно, но подрагивающий голос намекал, что стоило бы одеться потеплее. «А где мы будем ее искать?» — спросил я невзначай. От моего вопроса она зависла. Если бы мы шли пешком, думаю, она бы просто остановилась. Но коню под ней было все равно на эмоциональное состояние хозяйки. «Наверное, в лесу?» — это прозвучало так жалко и неуверенно. Она скорее спрашивала меня, чем давала ответ. «Так ты не знаешь?» — уточнил я. «Ну, знаешь ли, когда Эльза убегала и замораживала все, она не оставила записку с адресом. Наехала на меня Анна». «Хорошо, понял». Я примирительно поднял руки. «Не стоит срываться на меня. Да и потом, это ведь ты виновата. Ау, последнее предложение мне лучше было не говорить». Ее ноздри яростно вздулись, глаза налились кровью, и она уже собиралась разразиться словесным поносом. Но конь под ней то ли чего-то испугался, то ли просто решил, что дальше он идти не хочет. Скинув хозяйку в снег, он в страхе поскакал в обратном направлении. Проводив его взглядом, я спрыгнул со своего коня и подошел помочь Анне, но ей моя помощь оказалась не нужна. «Я сама, не нужно мне помогать», — с недовольством и упрямством заявила она и, поднявшись, отмахнулась от моей протянутой руки. «Знаешь, с Ричардом ты вела себя гораздо милее», — заметил я, когда она посмотрела в сторону убежавшего коня. «Чем я хуже него?» «Ты сейчас серьезно?» Анна дрожала. «Летнее платье – не лучший наряд для прогулок по заснеженному лесу. К тому же конь скинул ее прямиком в сугроб. Хм, а ведь всего час назад на улице дул приятный летний ветерок. Но прошел всего немного, и вот уже повсюду лежит слой снега в 3-4 сантиметра. Ты вся замерзла». Я снял гримуар и начал искать согревающие чары. «Че-че это ты делаешь?» Она подошла поближе, обхватив себя руками. «Ищу заклинание, которая тебя согреет». «Так, ага, вот оно. Не шевелись. Я нашел в книге простенькие чары. Эффект держится час, поддержка манны не требуется, хватает одного каста». Протянув руку в ее сторону, сказал: «Не дергайся, это будет быстро». Я попытался ей улыбнуться, чтобы успокоить, но, похоже, вышло неубедительно. «Стой, мне как-то не хочется, чтобы кто-то использовал на мне зе заклинание. Нервно замахала руками Анна. Да и потом, я совсем не зе замерзла. Видишь, даже дрожать перестала. Пойдем, нужно искать Эльзу. Она нервно посмеялась и пошла вперед. Я покачал головой и просто запустил заклятие ей в спину. Не хватало еще, чтобы она заболела. По ее телу прошли оранжевые волны, окутали ее с ног до головы и исчезли. Эй, я что сказала? Сначала она хотела накричать на меня, но, прислушавшись к себе, замерла. Ау, а знаешь, довольно неплохо и тепло. Анна прямо-таки растаяла, фигурально, конечно. Видишь, ничего страшного. Хотя теперь у тебя могут вырасти кроличьи уши, но, думаю, тебе они даже к лицу. Она в ужасе схватилась за макушку, но, увидев мою широкую ухмылку, поняла, что это шутка. Не шути так больше. Она даже топнула ножкой для убедительности. Хмыкнув, я приблизился, схватил ее за ладонь и помог залезть на моего коня. Знаешь, а он не такой уж и страшный. Анна погладила наш транспорт. Ну, вперед. И мой конь покорно последовал ее команде. Эй, вообще-то я твой хозяин. Наглая конина просто фыркнула в ответ и пошла дальше. Ха-ха-ха. Видимо, ты ему не очень нравишься, язвительно заметила принцесса. Я лишь закатил глаза на такое предательство со стороны своего духа. Дальше наш путь проходил в тишине. Мы спокойно, не торопясь, двигались по заснеженному лесу. С неба до сих пор падал снег, и к утру наверняка навалит таких сугробов, что без снаряжения пройти будет проблематично. Анне наскучило так ехать, и она решила завязать диалог. Естественно, о Ричарде. Ханс не мог бы рассказать, какой он, неловко спросила она. Я сначала не понял, про кого речь, но потом допер. Ну, покорный, верный, но так-то он дух, а духи по-другому не могут себя вести. Правда, я еще имя ему не придумал. А что, в довесок к словам я погладил коня по шее. Анна стукнула меня по плечу. Я не про коня, а про Ричарда. А так бы сразу и сказала. Сделав вид, что не сразу ее понял, я начал рассказывать про братца. Он деспотичный, манипулятивный змей, которому интересна только власть. Так, стоп, я просила рассказать про Ричарда, а не про себя. Недовольно сказала принцесса, нахмурив брови. Хочешь верь, хочешь нет, но Ричарду глубоко плевать на тебя, ему нужен трон, флегматично ответил я. Мой ответ ее явно взбесил. Не равняй всех с собой, Ричард не может быть таким, как такой галантный и добрый парень. Галантный и добрый она произнесла с нежностью, может быть манипулятивным и бессердечным, у нас с ним любовь, и после того, как все уладится, мы сыграем свадьбу, и тебя на ней не будет. Мда, от нее так и веяло праведным гневом, мол, как вы можете обижать моего дорогого, всех порешу. Вот так испугала, прям дрожу. Слушай, принцесса, тебе напомнить, кто с ним жил последние 20 лет. Я даже повернулся к ней лицом, чтобы узнать ответ на свой вопрос. ПФФ, говори сколько влезет, я не поверю ни единому твоему слову. Ричард мне все про тебя рассказал и предупредил. Она сложила руки на груди и показательно отвернулась, закрыв глаза. Тяжелый случай. Но тут внезапно, мой слух уловил странные звуки, да и конь заметно напрягся. Начиная с того, как ты, не дав Анне договорить, я прикрыл ей рот рукой. Она недовольно замычала. Тихо. Тут что-то не так. После моих слов она успокоилась и также начала всматриваться в лес. Оттуда раздался вой, явно не предвещавший нам ничего хорошего. «Вперед!» — крикнул я своему транспорту. Анна от неожиданности вскрикнула и обхватила двумя руками мою талию, прижимаясь грудью к моей спине. Позади послышалось рычание. Оглянувшись, я смог увидеть наших преследователей. Волки. В количестве хрен его знает сколько штук. Твою мать! Повезло так повезло. Дух, услышав мою команду, втопил как оголтелый, но и волки от нас не сильно отставали. Благо наш конь не может устать ввиду своего неживого состояния. Они близко. Анна прижалась ко мне крепче. Держись. Я пересадил принцессу вперед под ее крики, а после, повернувшись в полоборота, запустил в блохастых копья тьмы. Стандартное заклинание магов темных искусств, к которым я отношусь. Моя атака явно поумерила пыл волков, и теперь они не так резво бежали, как до этого. Ханс, впереди обрыв. Чего? Посмотрев вперед, я действительно увидел пропасть. И что делать? Слева лес, справа лес, впереди обрыв, а позади волки. Бежать в лес не вариант, блохастые там как рыбы в воде, да и в темноте легко споткнуться о ветку или камень. Давать бой, разве что, если я хочу пройти отбор в Вальхаллу, доблестно помирев. Я, конечно, крутой маг, но их там может быть десяток. И это я еще не говорю про балласт в виде Анны. Да и кто самый опасный враг для мага? Правильно, быстрые и проворные противники. Нужно срочно придумать, как выбраться из этой ситуации. Хм, если приглядеться, то обрыв не такой уж и большой. Думаю, усилив моего коня, мы сможем его перепрыгнуть. По крайней мере, остается на это надеяться. Держись крепче, будем прыгать. Прыгать. Ты рехнулся, нужно найти другой вариант. Анна вцепилась руками в шерсть коня и сильно прижалась ко мне спиной. Не слушая ее возражений, я занялся усилением нашего транспорта. От этих действий конь начал довольно пофыркивать и заметно ускоряться. Его глаза загорелись еще ярче, а темная вуаль, заменявшая его гриву, увеличилась в размере. Я отдал практически весь свой резерв на это усиление, и теперь оставалось лишь молиться и надеяться на лучшее. Мои ладошки взмокли. С каждой секундой обрыв приближался все ближе. До него оставались считанные метры. И вот, спустя мгновение, мы летим. Анна, вцепившись в коня, орет так, что уши закладывает. Я хоть и не орал, но по эмоциональному состоянию был с ней солидарен. В тот момент мне казалось, что это длилось вечно. Но мы наконец перелетели обрыв и благополучно приземлились на другой стороне. Ну, как благополучно, наш конь подвернул копыта, и мы кубарем слетели с него, приземлившись в снег. Придя в себя, я понял, что лежу в сугробе, а сверху на меня давит приятная тяжесть в виде Анны, которая в страхе вцепилась в меня руками и ногами, будто коала. Если еще учесть то, что на ней было легкое летнее платье. В общем, я был доволен своим положением. «Мы это сделали!» – радостно крикнула Анна, вскакивая с меня. «Вот это приключение!» Не замечая ничего вокруг, принцесса восторженно рассказывала мне, как испугалась. Но, наконец, она заметила, что я не слишком-то спешу радоваться вместе с ней. «Ханс, ты в порядке?» Принцесса, увидев мое состояние, опомнилась и помогла мне встать.